Недовольно скривившись, Альбус снял с рукава осколок черепа, после чего начал этим же осколком счищать с одежды ошметки мозгов. «Ну и обязательно было это делать, Алекс. Ты превратил его череп в пазл. Как я должен вешать его в холле Хогвартса? Повесишь там череп Гашадакура, если мы найдем еще одного», — отмахнулся я, перезаряжая и откладывая пушку. «Ты не представляешь, как он успел меня заебать. Серьезно, у вас что-то случилось?» — высунулась Гермиона из палатки. «Кажется, мы слышали выстрелы. Дед был умен, дед был хитер», — я пожал плечами, кивнув в сторону трупа. «Но я еще не видел никого, кто перехитрил бы пулю в своем лбу. Вообще-то убийство Нурарихена предполагалось только к концу этой недели». Альбус все еще недовольно ворчал, осматривая то, что осталось от головы Йокая. «Впрочем, я сообщу правительству, что планы изменились. Большую часть Йокаев вырежут сами Йокаи в борьбе за власть. А у нас еще 4 дня сафари», — старик усмехнулся. «И я все еще хочу попробовать на вкус яйца Тануки». Примечание к части. Ссыль на телегу нерадивых авторов. https://teme+htx53z6k5xc4nmi. Щитпосты, жалобы на жизнь, порой обзоры на штуки, которые мы с Каламом смотрим, и главное, уведомления о всех новых главах. Наш Бусти, где выходят некоторые обсуждения по главам, новости, любопытные штуки, а также, на день раньше, сами главы. https://basti.to/finantwitch. Глава 64. Яйца Тануки. Сверился я со списком. Есть. Кивнул Альбус, вытаскивая из безразмерного мешка внушительную связку. Даже слишком много. Хвосты баканика — 3. Кости и перья тингу — есть немного. Старик чихнул, перекладывая их на стол. Гребаный пух. Зубы ямаубы — к сожалению, есть. Альбус передернулся, вытащив маленький мешочек. В следующий раз ты будешь их вырывать. Кирпич из нурика бы. Один точно есть. Драко скривился, падая на диван. В его взгляде было столько осуждения, что я посчитал себя последним грешником. Моток паутины бзерогума, и даже лапки — старик усмехнулся, вытягивая вязанку хитиновых палок. Паучиха думала, что сможет меня обмануть. Рога они — 3. Альбус почесал бороду, рассматривая 3 облома. А где еще один? Да и хрен с ним. Всем привет. Кого не видела, вошла в комнату Ханна. В ее руке был потерянный рог, превращенный в питьевой. Девушка что-то из него прихлебывала. «Чем маетесь?» «Инвентаризуем добычу», — махнул я списком. «Ну и просто прикидываем, кого мы еще не кошмарили. Чешуя Нурэнны. Россыпью». Директор вытащил руку, из которой посыпались чешуйки. «В хозяйстве пригодится. Огонь кощи в бутылке. 2. Поднял старик 2 сосуда, внутри которых полыхало пламя. Походило на каноничные согревательные баночки Гермионы, но полыхало на порядок сильнее и обычным огнем. Если бы не мистер Малфой, меня бы точно утащили в ад». На кивок директора Драко лишь покачал головой. «Не стоит, директор. Негоже вам погибать на чужбине от демонов. Скелет Сагари пока еще нет». Альбус вытащил из мешка лошадиную голову, из затылка которой торчала мужская рука. С предплечья на нас пялился карий глаз, а голова тихо фыркнула. «Живучий, зараза, да и безобидный вроде. Сам помрет, а там и скелетиком станет. Мне самому интересно, как он устроен. Серпы и огонь камайточи. Серпы есть огонь». Дамблдор вытянул 3-ю бутылку с огнем, поставив ее возле первых 2. А кто-нибудь умеет отличать пламя камайточи от огня кощи? Неа, нет, понятия не имею». «Круто», — старик кивнул и отставил бутылки в сторону. «Раковина с Адзайани и ее же глаза. Ух». Альбус напрягся, вытягивая из расширяющегося мешка раковину почти человеческого роста. «Наебались же мы с этой тварью». «Ты наебался, попрошу», — прервал я стариковские жалобы. «Причем хорошо так, всю ночь с ней кувыркался. Откуда мне было знать, что это демоница?» — возмутился старик. «Зато утром чуть без хозяйства не остался. Ты в следующий раз аккуратнее ее по стене размазывай. Хорошо хоть глаза уцелели, они хорошо уйдут с молотка, редкость». «Да ну тебя», — отмахнулся Дамблдор. «Что там дальше по списку?» «Костный мозг Гашадакура и даже целый череп». Заглянул Альбус в самый дальний конец безразмерного мешка. «Но сюда я его вытаскивать точно не буду. В холле повесим, раз уж Нурарихена ты раскрошил». «Хорошо, что мы нашли второго», — покивал я. «Скажи это Алану. Кажется, мы сделали бедного маглозайкой». «Магла», — удивился я, — «даже подумать не мог. Он сам пострадал от Йокаев как-то давно». Альбус пожал плечами. «А там одно, другое, третье, и вот уже какой год он, считай, Главный охотник на нечисть в стране. Ладненько. Язык и когти акащиты. Есть такие. Вытащил их Альбус, поморщившись. Гребаное облачко. Согласен, учитывая, что эта тварюшка напала на Жанну, это было практически личным. Панцирь каппы. 3 штуки. Не зря таскал с собой тот огурец. Камушек и череп Нурарихена. Первый есть, второй, разве что конструктором. Достав один из черепков, старик ругнулся. Вот что тебе стоило стрелять не в лицо, а в тело, и мозг бы, кстати, тоже был полезен. Как минимум, он является теоретическим ингредиентом теоретических редких зелий, да и просто денег бешеных стоит ввиду того, что последний раз появлялся в продаже чуть ли не раньше последнего Василиска. Зато у нас есть камушек, вмещающий достаточно магической энергии, чтобы сотрясти мир, и нам придется его отдать. Директор пожал плечами на мой обиженный взгляд. Во-первых, часть договора с правительством, во-вторых, его вручат тому, кто станет главой новой общины, чтобы он мог держать в узде эту кодлу. Короче, ни черепа, ни мозгов, ни даже камешка, скривился я. Бляха, ни капли толку от баклажанчика. А кто в этом виноват? Перевел вину Альбус. Зато у нас есть другая редкость, сердце Юкианы. Судя по зельеварным теориям, оно способно быть ключом к зелью истинной любви. Вроде было доказано, что магия не способна создать любовь. Поднял я бровь. Ну вот, развел он руками. А это зелье, теоретически, может. Чудно, чудно, убрал я список. На этом, судя по всему, все, к сожалению. Да, Альбус печально вздохнул, упав в кресло и изучая взглядом кучу добра на столе и рядом. Это определенно было весело. Куда веселее обычной рождественской разборки документов. Но пора нам и честь знать, а чем рождественская разборка бюрократии отличается от обычной. За окном воет ветер, херочит снег, в башне приходится постоянно обновлять согревающие чары, а где-то на фоне, задыхаясь и хрипя, играет старый проигрыватель с записанной Янгли Беллс. Атмосфера так и хлещет. Хогвартс, Хогвартс, наш любимый Хогвартс, пропел я, заходя в родные уже пенаты, даже почти соскучился. Чем займешься? Гермиона села на диван. Дальше клепать пушки. У меня есть несколько идей, я неопределенно повел рукой. Ариана еще подергать надо будет. А конкретики, я так понимаю, мы не дождемся, прыгнула на диван Жанна, приобняв подругу и укладывая голову ей на плечо. Ну, во-первых, собственно, пушки. Много пушек. Я питаю надежду, что получится припахать учеников защищать школу, если на нас действительно нападут. Почесал я в затылке. Еще один вариант – руническая трансмутационная бомба. Засунуть в ракету, попасть по врагу, и она превращает все вокруг себя во, да во что угодно, от золота до нейтронной материи. Даже банально превратить все в воду и заболотить местность, пехоте уже будет сложнее перемещаться. И последнее. Есть вариант, да не томи уже, буркнула Гермиона. Взрывчатка, оружие, орбитальный лазер, как в фантастике. Есть мысль перестроить квиддичный стадион в механизированный форт. А, Жанна посмотрела на меня с недоумением. Запрячу под конструкциями стадиона много пушек, больших и малых, и если на нас нападут, это все вылезет наружу, управляясь ВИ, чтобы превратить округу в лунный пейзаж. Ага, а, еще големы. Ударил я кулаком по ладони. Точно, как я мог забыть про нативные системы защиты. У нас же армия ходячих доспехов. Если их можно выучить стрелять, это будет огромный плюс в нашу сторону. Жаль, костяки во главе с Боунсом сгорели, их бы я тоже припахал. Не оглядываясь, я ушел в основную комнату. Желание творить было сильно. Слушай, Алекс, ах ты жопт, ругнулся я, отрываясь от прототипа автоматической винтовки с рунным усилением. Иса, не пугай так, я уже и забыл, что ты у меня в голове сидишь. У меня есть идея. Проект «Стержни Бога». Честно украден и перевран у американских спецслужб. Не вариант, покачал я головой. Идея неплохая, но мы просто не выведем нормальный спутник на геостационарной орбите. Напоминаю, что это не забитая флотом Земля, тут у них много армий и много радаров, палящих нашу попытку на раз-два. А даже если вдруг сможем поднять, его быстро собьют, потому что никому не нужен несанкционированный спутник на орбите, особенно если этот спутник – орбитальное оружие. Ладно, аргумент, признала девушка. Я просто хочу помочь. Ты спасла мне жопу в тот раз, подруга. Я с усмешкой вспомнил, как косплеил Атланта, держа на своих плечах каменное небо. О большем я и не прошу. Примечание к части. Ссыл на телегу нерадивых авторов, https://teme+htx53z6k5xc4nmi, щитпосты, жалобы на жизнь, порой обзоры на штуки, которые мы с Каламом смотрим, и главное, уведомления о всех новых главах. Наш Бусти, где выходят некоторые обсуждения по главам, новости, любопытные штуки, а также, на день раньше, сами главы. https://bastitofenantwitch. Глава 65. Поттер, смерил меня взглядом Колин Криви. Шастаешь, шастаю, кивнул ему. А что, нельзя, можно, прищурилась юная пародия на Гитлера. Только, аккуратнее, не знаешь, куда и во что можно угодить. Отряд инспекционной дружины гордо прошел мимо, едва ли не чеканя шаг. Вау, да чего убогое зрелище. Я как-то умудрился пропустить создание этой дружины мимо, был занят пушками в мастерской, но девчата рассказали, что Эмбридж лютует. Я, признаться, заработая и позабыл про ее министерские декреты, а вот окружающие страдали от них в полной мере. В Хогвартсе еще до жабы существовал 21 министерский декрет, в основном логичные вещи, вроде запрета за зачарованные перья на экзаменах, запрета порчи имущества и всего такого. 22-м декретом министерство взяло на себя право назначить профессора, если директор не сможет найти такового. 23-м декретом создала должность генерального инспектора Хогвартса, куда и назначили Амбридж. 24-м декретом этот подмостный тролль в юбке и рюшечках запретил все клубы, команды и прочие сборища больше 3 человек, все они должны были запросить разрешение на свою деятельность у инспектора, которая также и утверждала их состав. Когда Амбридж хватала квиддичистов, я молчал, я же не был квиддичистом. Когда она выгоняла преподавателей, я молчал, я же не был преподом. Когда они выгоняли читателей придиры, я молчал, я же не выписывал придиру. Когда они пришли за мной, я охуел от того, как далеко зашла эта ситуация. У меня перед глазами висел 98-й декрет об образовании, создание инспекционной дружины, куда входят доверенные инспектору лица, призванные следить за порядком в школе. Канон подкрался незаметно, хоть виден был издалека, и я абсолютно о нем забыл, покуда был занят более актуальными вещами. «Эй, слушай, подруга», – перехватил я какую-то идущую мимо Гриффиндорку, не очень вежливо схватив даму за локоть. «А как давно они эту херню придумали?» «Да дня 4 уже как», – ответила она, оглядываясь. «А теперь я советую тебе бежать». Вырвавшись, она рванула по коридору. «Я, кажется, чего-то не понял, Поттер», – прогремело у меня за спиной. «Боги, я и не знал, что Криви умеет так смачно орать. Вот мы тебя и поймали. На чем, боюсь спросить?» Покосился я на очень гордого собой коротышку. «Декрет об образовании номер 31». Ткнул он куда-то в стену, увешанную этими самыми декретами. Проследив за его пальцем, я даже нашел нужный. «Он что, их все выучил? Пиздец. Студентам мужского и женского пола запрещается находиться друг от друга на расстоянии менее 8 дюймов». Я лишь молча посмотрел на Панси Паркинсон, прижимающуюся к Колину сбоку, перевел взгляд на Криви, обратно, снова, в лучших снейповских традициях поднял бровь, сверля карлика взглядом, да так, что его даже передернуло. Не зря тренировался. Члены инспекционной дружины обладают определенными привилегиями. А теперь, Поттер, ты пойдешь с нами. Мадам Амбридж давно хотела с тобой побеседовать. Бездна милосердная, просто прекрати делать эти сраные паузы, простонал я. Что угодно, но только не паузы. Декрет номер 85, ткнул парень в стену. Я даже не удосужил себя разворотом. Запрещено упоминание любых религиозных воззваний, использующих кого-либо кроме Мерлина и Морганы. Я обернулся, пробежался взглядом по стене, прочитав каждый из декретов, а затем вновь посмотрел на парня. Я пойду с вами, он гордо кивнул, довольный собой. Но иди нахуй, Криви, я тебя в гробу видал, мамку твою ебал, отца твоего неграм-пидорасам отдавал, а собачку твою на шашлык жарил. И прежде чем ты скажешь мне хоть одно сраное слово, нет ни одного декрета, запрещающего высказывать личное мнение вслух, и уж тем более нет ни одного декрета о дружине, кроме того, что ее утверждает. Сегодня, сегодня будут, сорвался он на повизгивание. Проклятый полукровка, ты, вот сегодня как будут, так будут. Я прошел мимо кипящего говном паренька. Но до тех пор, пока мы идем к кабинету Амбридж, я буду крыть тебя говном настолько плотно, насколько хватит моей фантазии. Пойдем, Кривой. Чем быстрее мы доберемся до нее, тем раньше эта пытка для тебя закончится. Так вот, возвращаясь к твоей плешивой мамаше, мистер Поттер, я сильно в вас разочарована. А да, профессор Амбридж, я тоже, покивал я грустно, отпивая 25 чай. Это мог бы быть отличный чай, но она добавила в него столько сахара, что сам напиток скончался в муках. Получилась какая-то сладкая жижа. Диабетик после такого бокала умрет в мучениях. Приятно, что вы тоже в себе разочарованы. Вообще-то, я не сказал, в ком конкретно, но пускай она думает, что хочет. Нарушать министерские декреты, подумать только. Подумать только, как я умудрился не нарушать их ранее. А, точно, я их нарушал как минимум тем, что мы с девчатами в выручайке собирались. Да, теперь я спокоен. Как же так, мистер Поттер? Сокрушалась жаба фоном, пока я думал о своем. Почему? Во имя чего? Неужели вы так ненавидите министерство? Так и подмывало спросить, при чем тут вообще министерство? Ты ж придумывала эти идиотские законы, не фадж. Последний, как мне кажется, вообще ни сном, ни духом о том, что его подчиненное творит на рабочем месте. И это я молчу про строго регулируемые артефакты, как те же кровавые перья. Профессор Амбридж, грубо я прервал ее фоновое словоизлияние на середине, вызвав гневный взгляд. Давайте по сути, что вам или министру надо от скромного, маленького Гарри Поттера? Что вы, мистер Поттер, как вы могли так подумать? А у самой заплывшие глазки-то забегали, мне бы и в голову не пришло. Конечно, конечно, покивал я, снова ее перебивая, правой руке фаджа, и в голову не пришло подумать о влиянии маленького и скромного МКВ на ближайшие выборы министра. Поттер, хули ты такой умный, возмутилась она, разом сбросив с себя маску доброй и учтивой тетеньки. Что не разговор, превращаешь его в фарс. Жизнь заставила, я отставил бокал с сахарной бурдой в сторону. Итак, в дружину пойдешь? Прямо спросила она. Права и привилегии, возможность кого-нибудь прищучить. Короче, ты меня понял. Ну и зачем оно мне? Ответил я вопросом на вопрос. Меня и тут неплохо кормит. Ну, допустим, она начала ровнять ноготки, гребаные когти. Ты их вообще стрижешь? Напильником. В таком случае я превращу твою жизнь в ад. Да ну, поднял я бровь. Например, о, примеров я могу привести невообразимое количество, покивала женщина. Но давай коротко сойдемся на том, что школу ты уже не закончишь. Никогда. С одной стороны, напугала ежа голой жопой. С другой, как я буду готовить хок к Володе, не будучи в хаге? Слишком много мороки будет. Позвольте мне подумать, профессор. Поднялся я из обширного розового кресла. Подумайте, мистер Поттер, она перевела на меня взгляд, и сообщите мне свой положительный ответ завтра утром. Я лишь молча вышел, игнорируя двух членов дружины, скрытно и незаметно следующих за мной. Поворот раз, поворот два, спуск по лестнице, нырок за гобелен, удача им меня поймать. Я, может, и не знаю школу идеально, но всяких лазов и ходов нашел уже немало. Сколько их тут еще прячется? Одной бездне известно. Настало время выдавить этот прыщ. Забавно, что ты пришел ко мне только после того, как это стало твоей личной проблемой, Алекс. Я лишь развел руками. Мне было не до того, Альбус. А теперь скажи мне вот что, что мы можем с этим сделать. Приблизительно. Ничего. Я почти подавился чаем. Хорошим, качественным чаем, а не тем сиропом, которым спаивает людей жаба. Серьезно, она тут как представитель министерства. И неуважение к ней, неуважение к министерству. Они и так держат школу на прицеле, давать им больше возможностей пнуть нас под зад, идея плохая. Да ты издеваешься, простонал я, утопая в кресле. Вообще ничего, ну, если с ней произойдет несчастный случай за пределами Хогвартса, то это перестанет быть нашей проблемой, директор усмехнулся. В конце концов, если она сунется в запретный лес и ее схарчиет акромантул, мы-то тут при чем? А к нам появится вопрос, откуда в северном лесу акромантула из Греции? Дамблдор подавился чаем. Опустим детали. Просто бесследно пропала в лесу, с кем не бывает. Плакать по ней точно никто не станет. А может, натравить на нее близнецов Уизли? Я вспомнил канон. Она сама из Хогвартса сбежит. Не, не вариант, покачал Альбус головой. Это было бы чертовски забавно, я уверен, но зачинщик слишком очевиден. Парни вылетят из школы раньше, чем успеют сказать слово «квиддич». Мы вместе рассмеялись над стандартным напутствием «хуч» в начале каждого года. Короче, из вариантов, только терпеть, побарабанил я пальцами по столу, или потерять Амбридж в лесу. В В теории, можно еще поднять школу на бунт, огладил старик бороду. Но для этого нужно выгнать меня из школы и усадить ее в кресло директора, чтобы меня не могли обвинить в подстрекательстве и мятеже против министерства. Такое, на удивление, уже несколько раз случалось. Идея хреновая, поморщился я. Она сейчас-то лютует, а что будет, когда она усадит свою жопу в твое кресло? Мы тут повесимся. Других вариантов особо нет, развел директор руками. Выкидывать тебя из школы, когда у нас на носу висит война с Томом. Идея отвратная. На самом деле, мне бы это время пригодилось, не согласился он. Я мог бы собрать Орден Феникса, подготовиться к возможному бою, да и вообще, просто отдохнуть от бюрократии, которой мой пост завален. Ты месяц назад отдыхал на сафари, скинув все документы на профессора МакГонагалл. Я видел ее, когда мы только вернулись, она почти смогла проклясть тебя одним только взглядом. Не почти, буркнул Альбус, отводя взгляд. Я те прыщи с задницы неделю сводил. У нее в роду явно были малефики, но поскольку страдаю от ее выпадов только я особо не дергаюсь. Заслужил, в конце концов. Может, она проклянет Амбридж на 3 дня поноса и мгновенную смерть? С надеждой посмотрел я на старика. Не получится, он покачал головой. Тот факт, что у нее есть такая наклонность, не значит, что она умеет ей пользоваться, или вообще хочет. Малефики у нашего министерства стоят где-то рядом с демонологами и некромантами. Кстати, забавный факт, с точки зрения оригинального утверждения, некроманты – это те, кто разговаривают с мертвыми. Поэтому, если следовать изначальной версии, каждый ученик Хогвартса – некромант, что делает некромантами 80% маг Британии. И к чему это было? Должен же я куда-то применять все те знания, что набрал за 100 с гаком лет, пожал старик плечами. И не говори, что никогда не хотел поделиться с окружающими каким-нибудь бесполезным фактом, который случайно узнал. Что-то в духе «все мы можем путешествовать во времени», но только в одну сторону. Я отпил чая, уел. «Ариан, мне нужна твоя помощь, боюсь спросить», произнес Фаери, вылезая из-под локомотива. «Я видел те огромные пушки, которые ты вешал на вагоны, я осмотрел состав, и до сих пор недоумеваю, как ты умудрился их спрятать. Немного высшей магии тут и там», пожал мужчина плечами, прикладываясь к фляге. «Они в складке пространства, как только понадобится, я их оттуда вытащу». «Тогда взгляни», — кивнул я ему на разложенные на столе в депо чертежи, — «и скажи, сколько пушек ты можешь достать в срок, дай-ка глянуть». Остроухий начал бегать круглеющим взглядом по чертежам. Переведя глаза на меня, он вновь склонился над бумагами. «Ты ебанутый, что конкретно тебя смущает? Тебе целиком или в частности, можно в целом? Ты, блядь, да ты конченый», — возмутился Ариан. «И самое противное, я, бля, не вижу ни одной ошибки, за которую мог бы тебя нахуй послать. Эта херня должна работать, и это-то меня и пугает. Пушки, Ариан», постучал я по столу, «что можешь достать в пределах месяца? Их еще монтировать придется. Порой мне хочется просто придушить тебя. Давай ты лучше отложишь свои постельные фетиши и ответишь на мой вопрос». Меня безуспешно попытались прожечь взглядом. «Алекс, ты же понимаешь, что я смогу достать только мелкашку». Фаери осмотрел бумаги. «Я видел, что ты поставил там 200-ки и парочку бревнометов», кивнул я в сторону локомотива. «Мне, в сути, нужно то же самое, только числом побольше». «Числом побольше», передразнил он. «Куда тебе 32 бревномета? Сам же видишь», потыкал я во фрагменты чертежа. «А это я тебе где высру», указал мужчина на 16 башен, в которых были спрятаны орудия. «Ты же понимаешь, что это прототипы, жрущие кучу энергии. Широкая публика даже не знает, что они перестали быть фантастикой. И именно поэтому ты поставил 2 таких себе на крышу», кивнул я с улыбкой. «Ну так что, все-то ты видишь», Гилдан скривился, почесав в затылке. «Я попробую пробить по своим каналам, но ты сам должен понимать, где 2 пушки, а где 16. Будь готов, что я могу просто всучить тебе 32 рельсы», указал он на железнодорожное полотно и хохотнул. «Будет, в сути, то же самое. А остальное, реактивные бомбометы, допустим, я еще достану», Эльф закурил. «С мелкашкой проблем не будет, скорее всего. Артиллерия, ты ебу дал, я лучше приготовлюсь зря, чем окажусь не готов», развел я руками. «Лучше готовь деньги, их понадобится». Ариан прикинул что-то в голове. Что-то между дохуя и дохуища. Мы хорошо заработали на продаже японских ингредиентов, так что если твое дохуя можно выразить в численном эквиваленте, то, вероятно, найдется. Ну и бля, у тебя должны тоже быть накопления, а я не для себя делаю, а для защиты школы. Мужик глубоко затянулся. Если все эти приготовления окажутся зря, ты будешь выплачивать мне этот долг ближайшие 510 лет. Вот когда окажутся зря, тогда и поговорим. Вздохнул я. Сам понимаешь, я бы и рад, чтобы оно не пригодилось. Снова скосив взгляд в чертежи, эльф пальцем вычеркнул один из пунктов вооружения. Вот это я даже браться не буду. В душе не ебу, что такое система поиска и не уверен, что хочу. Это моя забота, отмахнулся я, сворачивая бумаги. На случай, если вокруг будет куча мелочи. А ты так уверен, что она будет? Надеюсь на лучшее, готовлюсь к худшему, криво улыбнувшись, пожал я плечами. Сообщи, как заказы начнут приходить. Я пока начну готовить основные системы. 200 тысяч готовы, еще миллион на подходе. Отложил я очередную пушку в сторону и выдохнул, потянувшись. Привычки есть привычки, даже в наноматовом теле. Ты еще не устал? Подошла сзади Жанна, обхватив меня за шею и положив голову на макушку. Мог бы устать, давно бы помер от переутомления, отклонился я назад, облокачиваяся девушку. Даже сейчас расчеты веду. Прикидываю цепочки, чтобы все работало. Думаю, как привлечь Альбуса. Мне нужен доступ к системе управления големов. Хочу дать им огнестрел. Да, насчет этого. Она замялась и обняла меня крепче. Что я пропустил на этот раз? Амбридж выгнала Дамблдора, тихо произнесла Жанна. Обвинила в хищении средств в особо крупном размере и взяточничестве. Подробностей я не знаю, никто не знает, но судя по всему, это как-то связано с деньгами, заработанными школой во время турнира. Я тяжело вздохнул. А я, признаться, со всей работой про жабу и забыл. Значит, работаем по плану. План от слов бунт, блять. Глава 66. Шла середина мая, а я все думал, как организовать революцию. Если честно, хуй его знает. Подозреваю, нужно просто накопить критическую массу недовольных, которые будут достаточно недовольны, что предпочтут рискнуть учебой, чем дальше выносить режим Амбридж. И это почти произошло. Декрет 129 ограничил посещение библиотеки и общих гостиных, чем вызвал брожение масс с пятых и седьмых курсов. У народа экзамены на носу, а им нельзя быть в библиотеке и отрабатывать заклинания в гостиных. Мадам Пинс, осознавая кретинизм сложившегося положения, начала из-под полы выдавать студиаузам книги, угрожая повесить их в запретном лесу, если хоть одна вернется в плохом состоянии. До леса дело не дошло. Кто-то из дружины прознал о книжном черном рынке и накатал кляузу куда надо, после чего вышел декрет 130, запрещающий любую литературу, не являющуюся учебником. Хочешь книгу? Идешь к новому директору, один смех, да и только, и занимаешься в ее кабинете, под зорким присмотром трех десятков тарелочных котиков. Народ взвыл, и Амбридж следом хуйнула декрет 131, запрещающий шуметь в пределах замка. Где-то в череде сотых декретов был еще один, запрещающий не посещать занятия под любым предлогом, но я его успешно пропустил, сидя в выручай комнате, и до сих пор игнорирую. Чтобы исключить человека из Хогвартса, директору нужно вручную вычеркнуть человека из списка учеников, а книга, правильно, в кабинете директора, куда никого не пускает горгулья. Впрочем, это не помешало Амбридж выпнуть из школы уже 15 учеников. Одного из них, первоклашку, она исключила за то, что тот сломал руку, упав с лестницы, и пропустил три занятия, отлеживаясь в больничном крыле. Ариан едва в глаз ей не харкнул и затребовал огромный штабель документов на перевозку, особенно официальное и подписанное директором письмо об исключении этих студентов, заверенное печатью Хогвартса, которая находится. Да, именно, все там же. В итоге этих исключенных приютили в Хагсмиде. Девчата в какой-то момент тоже плюнули и перебрались сюда. На занятия мы ходить дружно перестали. Они выходят наружу только под мантией-невидимкой. Я как-то по ситуации вспомнил, что она вообще у меня есть, а я просто отслеживал окружение, гуляя под дезиллюминационными чарами. Амбридж начала потихоньку набирать вес. Наверное, стресс суеты много жрет, ибо ситуация складывается отнюдь не в ее пользу, и многочисленные декреты это только подтверждают. Возвращаясь к теме революции, ученики дошли до грани. 132-й декрет позволил Амбридж конфисковывать не только книги, а вообще что угодно. Вообще что угодно. Дружинники могли просто войти в спальню и начать копаться в вещах, прикрываясь декретом. Дружинников, пытавшихся попасть в женские спальни для проверки, избили на месте. Дружинниц, попавших в женские спальни для проверки, избили сами девушки. После этого вышел 133-й декрет, разрешающий дружине применять физическую силу и магию для самозащиты. Хогвартс был огромным куском натрия, которому не хватало только капли воды. «У меня остались связи на факультете, но чего ты от меня ждешь?» — оглянулся по сторонам Драко, высматривая инспекцию. «Наши отношения испортились, сам знаешь. Просто собери всех в гостиной и зачитай вот эту хрень», — сунул я парню письмо. «Придумай что-нибудь эпичное, типа Гарри Поттер обращается к угнетенному народу или типа того. А можно обойтись без повторения ситуации с русалками?» «Хуй там», — улыбнулся я. «Либо мы сойдемся во мнении, либо я позову Годрика Хинтайт статут». «Близнец Уизли и близнец Уизли», — пожал я руки почти одинаковым парням. «Как вы смотрите на небольшую победоносную революцию в отдельно взятом королевстве?» «Вау, до нас снизошел сам Гарри Поттер. Ребят, мы друг другу не нравимся, и это взаимно», — отмахнулся я от иронии. «Но проблема в том, что сейчас у нас есть общий враг. У вас много взрывчатки, а у меня много денег». Рыжие переглянулись. «Мы тебя внимательно слушаем, а великий Гримовод, блять, когда это успело уйти в народ?» «Поттер», — удивился Макмиллан. «Чем обязан?» «Давай кратко. Тебе, да и всему факультету вообще, нравится наш подмостный тролль, а тебе нравится нюхать говно, Поттер?» — скривился Эрни. «Очевидно, что нет». «Это хорошо», — покивал я. «А как вы относитесь к истории Франции?» «Смотря про что ты», — осторожно уточнил парень. «Я говорю про чудесные времена», — улыбнулся я, — «когда в каждом городе стояла гильотина. Времена Великой Французской революции. Ты уверен, что это хорошая идея?» Чжоу с сомнением покрутила письмо в руках. «И вообще, почему не сам? Не хочу лишний раз мелькать перед полицаями, чтобы не дразнить их», — пожимаю плечами. Амбридж до сих пор истекает пеной, пытаясь понять, где я отсиживаюсь. «А почему я? Мы же не ладили на первых курсах». «Мы не». Я припомнил инцидент с курицей и курицей. «А, вот это ты вспомнила. Да забей, было и прошло. Зато теперь ты негласный лидер девичьей половины факультета», — девушка слегка покраснела. «Найдешь лидера мужской половины и зачитайте». «П, поняла», — чуть дернулась она и, когда я уже развернулся, окликнула. «Слушай, Гарри, может, когда это все закончится, мы, ну, сходим куда-нибудь?» «Без проблем», — кивнул я, вызывая у нее широкую улыбку. «Но с моим гаремом договаривайся сама. Я не хочу потом спать на полу». «Ладно», — ее круглые глаза определенно того стоили. «П.С.», — громко шикнул я. «П.С., мистер Поттер, что вы забыли в нашем шкафу?» — строго спросил голос МакГонагалл. «Прячусь от земноводных, профессор». Я аккуратно выглянул и осмотрел учительскую. «Знаете, жабы там всякие, змеи, крысы». «Крысы, не земноводные, Гарри», — пробасил Хагрид. «Да и змеи тоже, это рептилии. Главное, что все пидорасы». Назидательно поднял я палец. «И не надо кривиться, скажите мне, что я не прав, и я скажу, что профессора впервые мне солгали». Даже Минерва выразительно промолчала, поджав губы. «А что, ходить на учительские собрания выше понимания директора?» «Как видите, мистер Поттер», — Флитвик окинул помещение руками. «В частности, огромные стопки документов перед каждым из преподавателей. У нас хватает своих проблем, и мы забываем оповестить госпожу директора об этих скучных, нудных и точно не превращающихся в посиделки за чаем собраниях. Вот что значит гоблинская кровь», — столько кавычек голосом выделил, и ведь едва заметно по интонации. «Впрочем, я здесь не только за этим». Я наконец вышел из шкафа. «Сегодня вечером, если все пройдет по плану, в этом замке прогремит интернационал». «Не совсем поняла, что вы имеете в виду, Гарри», — заметила мадам Помфри. «О, все да нельзя просто. Сегодня вечером начнется представление. Взрывы, фейерверки и прочая пиротехника, которую только смогли достать близнецы, имея почти неограниченное финансирование», — некоторые учителя побледнели. «Потом, когда все выдохнутся, ученики поднимут бунт и повяжут всех членов дружины, о которых знают. Потом, перекрестно проверят друг дружку веритасумом, после чего повяжут тех членов, о ком не знали. Потом, вся эта толпа дружно идет на ужин в большой зал, Кембридж, и выдвигает ей вотум недоверия. Примерно к этому же моменту до школы должен добраться наш многомудрый и многоуважаемый министр, которого мы тыкаем носом в происходящее с вопросом «а какого хера?». Министр восстанавливает в должности Дамблдора, Амбридж изгоняют на рудники в Австралию, и все мы живем долго и счастливо. Некоторое время в кабинете стояла полная тишина, и узнали вы об этом плане, потому что я же его и придумал, хохотнул я, смотря на вытянувшиеся лица. И будем честны, ученики дошли до той кондиции, когда они приняли бы даже помощь Риддла. Не я бы предложил план, так кто-то другой стихийно поднялся бы. По крайней мере, так у нас будет хоть какая-то организация. Вы сказали, что ученики будут поить друг друга сывороткой правды. Поттер внимательно посмотрел на меня уже с подземелий. Надеюсь, не с моих складов, обижаете, профессор. Я за свои деньги заказал. Буду очень благодарен, если вы постфактум проверите этих идиотов, чтобы они друг дружку не потравили. Если они умудрятся, котлы месяц драить будут, кивнул Снейп, погружаясь в свои мысли. Итак, вопросы, пожелания, а с чего вы взяли, что министр вообще прибудет, или вообще согласится на ваши условия? Во-первых, я сделал официальный, строго оформленный по всем формулярам запрос от лица Амбридж, чего мне стоило свистнуть ее печатку, а потом вернуть обратно, отдельная эпопея. А второе, если министр окажется такой же жабой, то у меня уже есть жучок в рукаве. Мы не совсем вас поняли, Гарри. Копия записей учеников, официальных документов, колдографии декретов и повреждений от кровавых перьев. И все это добро, и даже больше, лежит в цепких ручках Риты Скитер, ожидая моего сигнала. Амбридж уйдет ко дну в бетонных тапках, утягивая министра за собой. Ему либо придется сбросить ее со скалы, либо утонуть вместе с ней. Опасную игру ты затеял, Гарри, вопреки своим словам, Флитвик зубасто улыбался. Но мне определенно нравится то, что я услышал. Филиус, ну вы же не серьезно, возмутилась МакГонагалл, но довольно вяло, больше для проформы. Это безумие, внезапно влез Снейп. И именно поэтому это может сработать, не могу не признать. Поттер, очень тонкая работа, не особо сложная, вы практически пришли на готовое, учитывая состояние учеников, но весьма достойное. Покуда вся учительская сидела в прострации, Снейп и кого-то похвалил, я лишь кивнул и пошел к выходу. Мистер Поттер, внезапно остановила меня профессор Вектор, вы так и не сказали главного, какая роль отводится учителям в этой революции. О, профессор, все просто, расслабьтесь, откиньтесь на спинку кресла. Захватите попкорн и получайте удовольствие от спектакля, что будет разворачиваться на ваших глазах. Ну нихуя себе, я выглянул из-за угла и тут же спрятался обратно, уклоняясь от глушилки. Ну нихуя себе, все так плохо, спросила Жанна. Ну, скажем так, я точно не ожидал, что все настолько накалится. Шпионов было больше расчетного, и они решили действовать раньше. К счастью, никто не знал о готовящемся переполохе близнецов. Я сказал всем, чтобы они ожидали сигнала, какого, ученики должны были понять сами, и поняли. Итог, половина школы превратилась в дуэльный клуб, откровенно боевыми не швырялись, но ступифаями, экспеллиармусами, инкарцера и прочим демобилизирующим кидались массово и обильно. Почему только половина школы? Вторая половина превратилась в кипящий кратер. Когда я давал близнецам 2000, в рамках экономики Макбритании, где за 1000 можно открыть огромный магазин в центре столицы, я было подумал, что дал слишком много, но забил. Зря. То, что было в фильме, и рядом не валялось с происходящим в коридорах сейчас. Масштаб был масштабным. Свистело, искрило и хлопало буквально все, что только было на это способно. Доспехи маршировали по коридорам, шугая людей иллюзорным пламенем и нараспев, словно поп-молитву, зачитывая какой-то ну совсем уж неприличный загиб. Если мимо вас не шагал горящий доспех, произнося, словно церковный поп, «Ебись разъебись троебучим проебом промудохуеблядская пиздопроебина невъебенной пропиздью охуевающая от своей злоебучести и в пиздопротивности своей подобно ебущемуся в жопу еноту сортирующему яйца в пизде кастрированной кобылы, вы многое потеряли». Они ходили так часами и почти не повторялись. Я вспомнил слова канонного Элливандера про ужасные, но великие дела. Кажется, к близнецам это тоже можно отнести, в некотором роде. Вокруг замка летало несколько драконов, причем не из искры взрывов, а, судя по виду, вполне себе реальных. Периодически явно иллюзорные ящеры харкались россыпью конфетти и фейерверков, порой даже выбивающих окна. Про самые обычные, почти стоковые фейерверки, стабильно ебашащие уже второй час вокруг всего замка, и говорить нечего. Хогвартс со стороны явно выглядит как тот самый замок из заставки Диснея, только еще более искрящийся. Внутри коридоров было и того веселее, фейерверки рождали фейерверки, ракеты рассыпались шутихами, а шутихи – ракетами, бенгальские огни переливались всеми цветами радуги. Повезло, что рядом не оказалось эпилептиков. Некоторые зачарования были весьма любопытными, стоило кому-то крикнуть за Дамблдора и указать на цель пальцем, все свистоперделки в радиусе пары-тройки метров налетали на нее, как саранча. Изюминки добавил Пивз, которому рыжие явно всучили что-то из своих поделок. Он продолжал подливать масла в огонь, появляясь то тут, то там, едва ли не создавая ощущение, что он способен быть в нескольких местах одновременно, и сбрасывая на всех шутихи, взрывалки, бабахи, какой-то неприличный запас навозных бомб и близнецы знают что еще. В основном страдала, конечно, Амбридж и ее окружение, но иногда случался и Френдли Файр. Вдобавок, Уизли явно вспомнили про свою старую разработку, РДУ 9000, тот самый репликатор дерьма Уизли на 9000 циклов, которым они однажды затопили большой зал. Теперь, правда, это было не дерьмо, а лимонные смузи, в которые обильно засыпали блесток, коридоры с любым источником света превращались в танцпол под диско-шаром. Я уж молчу про коридоры, где до сих пор что-то взрывалось. И я, бля, уверен, что они даже не все финансы просадили и сколько-то приклеилось к рыжим рукам. Впрочем, я не в обиде, разошлись ребята, с размахом. Это явно переплевывает все, что когда-либо делали мародеры, причем суммарно. Но я отошел от темы. Главное, что сигнал сработал. Известных дружинников повязали сразу и теперь завязли в боях с неизвестными, решившими раскрыться на своих условиях. Зря их давили толпой, потому что несогласных с политикой жабы было на порядок больше, чем согласных на власть, которая и не снилась их отцам. Мы с девчатами шли в самом конце, за крупным гриффиндорским отрядом, помогая вязать и тащить небоеспособные тушки. Дружные выкрики за Дамблдора, за королеву, за революцию, сместим жабу. Я явно не планировал, это уже сугубо их идея. Надо сказать, что-то в этом было, хоть стыдобу по-испански я и словил. Что, все, это, значит, прошипел Амбридж на весь большой зал, практически перебивая гул голосов. Вау, а наша жаба, оказывается, та еще гадюка, произнес я ничуть не тише, потихоньку расталкивая людей и выходя к женщине. Многоуважаемый директор Андер, Амбридж, взвизгнула она. Долорес, Амбридж, Бридж, продолжил я, игнорируя ее. Я, Гарри Поттер, в настоящий момент представляю здесь абсолютное большинство учеников Хогвартса. И понимаете ли, вы всех заебали в усмерть. Профессура, сидящая на своих местах, дружно переглянулась и кивнула. Да, дескать, заебала. Да как вы? Ну типа, хорошо, я откинул официальный тон и перешел на обычный. Мы были готовы потерпеть тебя годик в лице препода. Хорошо, окей. У нас редко появляются нормальные учителя по зате, бывало и хуже. Мы были готовы терпеть тебя в лице инспектора, ты, конечно, заебала своим присутствием на уроках что профессоров, что нас, но ладно. Но, серьезно, я махнул рукой в сторону входа. Ты вообще читала, что за хуйню ты придумываешь? 8 дюймов между разнополыми учениками, запрет на чрезмерное нахождение в библиотеке, запрет на нахождение в гостиных с завтрака и до ужина. Ты ошиблась либо в числах, либо в дозе кокаина, я хуй знает. Ученики должны учиться, отчеканила она с горящими глазами, а не заниматься всякими непотребствами. Традиции должны сохраняться. Так люди и учились, пока ты не приперлась. Люди больше заняты мыслями о том, как бы не нарушить очередное уебанское правило, чем учебой. Кто вообще дал тебе, человеку, ненавидящему детей, право быть директором? Ты за какие великие заслуги себя так нарекла? Директором Хогвартса нельзя просто стать, его выбирают, в том числе, ритуалом привязки к замку. Я, правая рука министра магии, мне позволено больше, чем вам, грязным полукровкам. Кажется, бокалы на столах начали вибрировать. Как вывести тролля на ультразвук и не охуеть? Я пахала как проклятая всю свою жизнь, и всякий раз влезали вы. Ткнула она в меня пальцем так, словно я был лично виноват во всех ее жизненных проблемах. Чертовы грязнокровные выкидыши и полукровные ублюдки. А из-за тебя, Поттер, мою семью сгноили в Азкабане, честных, уважаемых в обществе людей. Из-за тебя мне пришлось сменить фамилию, чтобы в меня не тыкали тем фактом, что я, Крау. Конечно, конечно, преувеличенно печально покивал я. Именно маленький, полуторагодовалый мальчик Гарри виноват в том, что твой род пошел лизать пятки полукровки. Конечно, ложь. Темный лорд однажды вернется, Поттер, и вы все запоете, как соловьи. Вы, не, должны, лгать. Народ, я обернулся. Кто отвечал за эльфа с зельем болтливости? Где-то среди слизеринцев взметнулся кулак. В неровном освещении большого зала на внешней стороне явно женской ладони были видны шрамы от кровавого пера. «Миледи, с меня пиво. Отличная работа. Ты, Круция!» Возопила пародия на банши, швыряя в меня непростительное. Пропустил мимо себя, смотря на небольшое пятно на полу. А там точно было только зелье болтливости, ей будто зверин какой-то подлили. Обычно жаба бесилась тихо и сквозь зубы, а тут аж чуть не пена изо рта идет. А, нет, идет. «Довольно, Долорес», — прозвучал голос от входа в большой зал. Ученики бодро разбежались, давая проход отряду авроров, за которым бодро вышагивал Корнелиус Фадж. «Я видел и слышал более чем достаточно. М-министр, но я». Тут же весь гнев испарился, Амбридж едва ли не блеет начало, завидев на горизонте жопу, что нависла над ней. «Я, довольно», небольшой знак рукой, и в почти не успевшую дернуться женщину прилетело три оглушающих и два связывающих. Да, не такого я ожидал, ой, не такого. А чего вы ожидали, отправляя жадную до власти, жестокую и беспринципную сумасшедшую в полную детей школу? В мою защиту, мистер Поттер, снял мужчина котелок, промакивая макушку платком. Я знал, что Долорес бывает жесткой, знал, что она любит, а местами, даже упивается властью. Знал ли я, что она безумна? Знал ли я, что она разделяет идеи того, кого нельзя называть? Мерлин всемогущий, зная я об этом, я бы послал ее не в Хогвартс, а напрямую в Азкабан. Надеюсь, вы отмените все эти декреты, спросил я министра. Думаю, вы сами успели их прочитать, пробежался по некоторой части. Да, Фадж лишь тяжело вздохнул. Бред сумасшедшего, если вам интересно мое мнение. Министерские декреты как система были введены лишь для улучшения дисциплины школы и согласовывания методик обучения, к тому же, принимались министерством и школой совместно. То, что творила мисс Амбридж, прошу прощения за мой французский, форменная дичь, но не стоит забывать, что именно вы ее сюда утвердили. А да, кивнул он, и от этого я буду отмываться еще долго. Однако и вы не можете отрицать, что после безумных заявлений Дамблдора я не мог не обеспокоиться делами школы. «Время рассудит», — намекнул я, пожимая плечами. «Вы не знаете, где сейчас директор. Надо бы сообщить ему, что у нас освободилось вакантное место». «Не стоит, Гарри», — прозвучало у меня за спиной. Альбус пафосно вышел из огненной вспышки, почесав Фаукса под клювом. «Слухи имеют свойство быстро распространяться, особенно когда их друг другу передают фениксы. Пульс, появившийся во второй вспышке, спикировал мне на плечо, где очень довольно курлыкнул. Даже не знал, что два феникса могут так обмениваться информацией. Я тоже», — развел руками директор. «Исторический момент, два прирученных феникса в пределах одной комнаты. Не думаю, что истории известны подобные случаи». Альбус Дамблдор, Корнелиус прищурился. «Как я уже говорил вашему протеже, да, назначение Долорес было ошибкой. Однако ваше смещение с поста директора я всецело поддерживаю. Вы явно уже слишком стары для этой должности. К тому же, с вас все еще не сняты обвинения в хищении, Корнелиус». Альбус устало потер переносицу. «Во имя, блять, всех возможных богов этого мира, ты можешь перестать быть тупым бараном хоть одну минуту. Высунь голову из жопы, много ты знаешь магов, способных уронить астероид на поезд, перед этим проехавшись по всем присутствующим оскорблениями. Мы уже установили, что это был неизвестный террорист, это дело закрыто», — вскричал министр. «К тому же, единственный живой маг, способный на это, стоит сейчас передо мной. Ты», — старик подавился вдохом, — «ты обвиняешь в этом случае меня. Ты совсем ебанулся на своем посту. Котелок на мозги не давит, даже слушать не хочу. Взять его», — скомандовал он аврором. Авроры не двигались с места. «Я сказал взять его, Аврор Далиш. При всем уважении, господин министр, и простите за мой французский», — стоящий первым мужчина покачал головой, — «но то, что вы только что сказали, самая тупая вещь, которую я только слышал в своей жизни. Каждый в этом зале отупел. Да как вы! Пронзительный ветер пронесся по помещению, туша свечей погружая зал в полумрак, разгоняемый только вспышками фейерверков за окнами. Давно стемнело, а продукцию близнецов так никто и не отключал. Прямо над лежащей ничком жабой возникли два красных глаза, и из полутьмы вынырнул Том Реддл. «Том, не зови меня этим треклятым именем, Дамблдор», – прошипел в ответ юный мужчина, лет 30, ничуть не похожий на гибрид змея из Афила. «Я, лорд судеб, Волан-де-Морт», – Фадж что-то тихо крякнул. «Презренные черви», – начал он пафосно. «Я не знаю, как можно говорить за главными буквами, но он умудрялся. Опыт не пропьешь, вы уничтожите мир магии. Только под моей пятой магией расцветут и придут к истинному величию и власти над миром. Склонитесь, выдайте мне Альбуса Дамблдора и Гарри Поттера, и я пощажу чистую кровь. Речь, конечно, крутая и проникновенная, все такое, но меня больше смущал невидимка, стоящий рядом и держащий лорда судеб за плечо. Кажется, именно этот товарищ ответственен за пробитый антиоперационный барьер. Я лишь коротко глянул на пульса, и тот понял мой взгляд по-своему, переглянулся с Фауксом, после чего оба феникса харкнули в невидимку плазмой и огненным сгустком соответственно. «Как смеете вы нарушать честь Лонахара?» Искренне, казалось, возмутился Володя, пока его напарник держался за дыру в груди. «Я внутренне застонал, только не эти чертилы, я думал, что уж в другом-то мире они меня не достанут». Вновь волна прохлады, и оба наших гостя испарились в тенях. О том, что они тут были, напоминали только капли крови на полу. «Пиздец, приехали нахуй», — выдохнул я. «Вообще не вовремя, Валькирипента, как там тебя? Гарри, ты о чем? Потом, Альбус, все потом». Я с места запрыгнул на подоконник, смотря в окно. «Ебать, только не говори, что Хогвартс окружила целая армия под предводительством Тома». «Хорошо, тогда я цензурно промолчу. Как посмели эти насекомые?» Вновь возмутился Реддл, уже больше для себя, оглядывая труп Ланахарца, который перекинул его в замок и обратно. «Атаковать посла, никакого понятия о чести. Впрочем, они дорого заплатят за свою ошибку», — перевел мужчина взгляд на замок. «Дам им пару часов, чтобы они успели осознать глубину своих заблуждений, и отдам приказ о наступлении. Снаружи армия от горизонта до горизонта», — произнес я негромко. «Впрочем, меня прекрасно слышали все ученики. В большом зале стояла почти гробовая тишина. Лишь преподаватели о чем-то шушукались с Дамблдором, отгородившись от всего мира блокирующим звук заклинанием. Причем все подряд: нежить, демоны, пожиратели, вампиры, оборотни. Проще сказать, кого там нет. И у нас, как водится, есть два варианта. Первый: мы все дружно сдаемся, сдаем тысячелетнюю обитель свободы, равенства и науки в руки ебанутому, который верит в мать-магию и в то, что все проблемы в мире решаются небольшим геноцидом. Звучит неплохо. Заткнись, Криви. Почему он вообще очнулся? Колина быстро оглушил стоящий рядом гриффиндорец, даже не палочкой, просто кулаком по макушке. Спасибо. Я посмотрел на пульса и кивнул. Пора растаскивать закрома, родина зовет. В ответ тот курлыкнул, пропал, и тут же появился в стороне, уронив на пол огромный сундук. Вариант второй: распахнул я крышку. Мы запускаем защиту школы. Полный локдаун. Все возможные защитные механизмы. Големов, турели. Мы запускаем. Все. Вы же, оглядел я бледных студиаузов, берете в руки оружие и защищаете родную школу. В этом сундуке неприличное количество огнестрельного и не только оружия. И далеко не все из него подходит под Женевскую конвенцию. Вы занимаете окна и начинаете стрелять по любому врагу в зоне видимости. Их там так много, что можете даже не целиться, не промажете. Ответом мне стала лишь мертвецкая тишина, куча паникующих взглядов, потеющих ладошек и дрожащих коленей. Энда, и на что я рассчитывал, пытаясь вызвать в этих цыплятах хоть какое-то чувство долга? Трусы, хрипло припечатал голос откуда-то из-за спин учеников, расталкивая толпу и отдавливая им ноги, вышел, тряхнув канделябром, Аргус Филч. Мужчина оглянулся и сплюнул на пол, под ноги передним рядам. «Поганые трусы, вот вы кто! Как издеваться над сквибом стариком, так это мы умеем, а как защищать собственные шкуры? Вы все тут же ушли в несознанку. Жалкое зрелище, мистер Филч», — удивился я. «Стрелять умеете? Я пережил высадку в Нормандии, Поттер». Он криво усмехнулся. «Перед тобой один из морпехов ее величества, малец. Я жил и спал в обнимку со снайперской винтовкой, дослужившись до капитана». «О!» — я улыбнулся. «У меня есть для вас то, что нужно». Зарывшись в сундук, я высунулся из него, почти любовно придерживая огромное, окрашенное красным ружье. Оружейная сталь полутораметрового ствола хищно бликовала под светом магических свечей, а на красном корпусе, над магазином, чернела надпись «Немесис». Прототип Немезиды, последний раз пройдясь по корпусу рукой, я отдал оружие в руки Филчу, который круглыми глазами смотрел на нее. Именно из нее я стрелял Йокаев в Японии, и после этого я ее еще и доработал. Противотанковое снайперское ружье, фугасные патроны, калибр 14,4, внутри антиматерия. Магазин магически расширен, так что у вас приблизительно 200 выстрелов, способных превратить танк в кашу. Рычажная перезарядка, отдача скомпенсирована рунным кругом, но все равно легается, будьте осторожны. Пожалуй, лучшее мое творение на почве огнестрела. А как с баллистикой? Наконец мужчина перевел жадный взгляд с пушки на меня. Нулевая. Стреляйте в точку. Я улыбнулся. Он улыбнулся. Наши улыбки выглядели как оскалы. Вы удивитесь тому, на что способны руны в умелых руках. Советую не тратиться на пехоту, учитывая толпу снаружи. Ожидаются драконы и высшая нежить, а выстрелов хоть и много, но не так чтобы очень. Не учи кота лизать яйца, Поттер. Он расхохотался и, проходя мимо меня, хлопнул по плечу. Но спасибо тебе за эту детку. Я аж вспомнил Руан. Итак, кто-то еще. Повернулся я к толпе. Филч, вопреки всему, не пошел на астрономическую башню, а подтянулся и залез на подоконник одного из окон, что-то высматривая вдали. Все ли оружие так хорошо, как то, что досталось Скребу? Спросил меня женский голос откуда-то из рядов слизеринцев. Смотря, что считать хорошим, пожал я плечами. Я не только собирал пушки, но и много экспериментировал. Не все огнестрел, но все отборно-убойное. Я с самого начала готовился к войне на истребление. У меня даже обычные лимонки заряжены антиматерией. Как будто нам это о чем-то говорит, выкрикнул кто-то из слизеринцев. Большая часть учеников согласно закивала. Представьте себе бомбарду Максима, улыбнулся я, смотря на скривившиеся лица. А потом умножьте ее на 5, а то и на 10. И это я не про гранаты, а про пули Немезиды. В гранатах начинки больше. А, вот ты где, внезапно сказал Аргус и, вскинув ружье и прицелившись, выстрелил прямо в окно. По ушам ударило хлопком, стекло со звоном разбилось, царапая руки старика, но тот лишь расхохотался. Как арбуз, сука. В недоумении я подошел и запрыгнул к нему, смотря вдаль, только чтобы расхохотаться следом. То, что когда-то было головой темного лорда Волан-де-Морта, заляпало всех его подчиненных. Судя по всему, пуля не сдетонировала при ударе, она просто пробила голову насквозь, разорвав ее, как переспелый арбуз, вошла в почву и только после этого взорвалась. За обезглавленным телом был огромный кратер, полный трупов. Только я хотел обрадоваться и спросить, можно ли было так вообще, тело задергалось, после чего ошметки черепа и мозгов начали медленно сползаться к трупу. Где-то на полчасика это его займет, думаю. Ну, это было бы слишком просто, лишь пожал плечами Аргус, после чего улыбнулся. Но боги, это было охуенно. Кто-то расскажет нам, что у вас там происходит, спросили из толпы. Мистер Филч только что превратил голову Волан-де-Морта в конфетти, хохотнул я, смотря на круглые глаза. Ридблу, конечно, это не сильно помешало, он сейчас сидит и регенерирует, но сам факт, ой, да к черту, я тоже так хочу. Никто даже дернуться не успел, распихнув всех локтями, ко мне вышла невысокая, черноволосая девушка со слизерина. О, кого я вижу, Трэвис. Алекс закатила глаза Трейси Дэвис. А теперь заткнись и дай мне что-нибудь магическое и убойное. Там буквально все магическое и убойное. Я улыбнулся. Рад, что ты на нашей стороне. Я многое переосмыслила после наших разговоров. Она скривилась, черты лица заострились. Да и моя мать на днях пустила отца на ритуал, а теперь очень хочет подлизаться к темнейшему, когда тот закончит со школой. И оно как, пробормотал я, смотря в сундук. Проблемы с родителями, это да, это знакомо. Слушай, раз уж пошло такое дело, ты никогда не хотела побыть Зевсом, девушка опешила. Лови, кинул я ей 2 серебряных браслета, испещренных рунами и желтыми кристаллами, благослови бездну с ее барьером на ремнант. Попробуй махнуть рукой куда-нибудь в сторону врага. Та послушалась меня, и с ее руки сорвалась толстая молния, пробившая еще одно окно и улетевшая вверх. Облако на пути пробило насквозь, ненадолго открывая нам кусочек ночного неба. Электрокинез, я улыбнулся, только контролируй расход. Они очень экономичные, но все равно тянут магию только так. Можешь задействовать обе руки, пальцы и ментальный контроль для улучшения наводки. Не переусердствуй, не каждый день косплеишь верховного древнегреческого бога. Поттер, я... Она ненадолго замолчала, после чего подскочила и поцеловала меня. «Тебе точно не нужна еще одна наложница в твой гарем? Все вопросы к ним». Отбрехался я, держа каменную морду. «Конечно, конечно», — улыбнулась она, отходя в сторону. «Ври себе дальше. Сам-то девчонок отослал в безопасное место, небось, этих, в безопасное место», — фыркнул я. «Сразу видно, что ты их не знаешь. Мы заранее обсудили план на подобный случай. Все мои знакомые и друзья уже заняли свои места и готовятся обрушить на противника Армагеддон в миниатюре. Например, Ями сейчас висит над школой и мониторит округу, готовая пройтись по ней лазером», — пожал я плечами. «Гермиона с Жанной и Ником возле центрального входа, готовые рвать, терзать и жечь всех, кто будет достаточно глуп, чтобы подойти. Ханна во внутреннем дворе о чем-то толкует с Вильзевулом и перебирает арсенал. Миртл следит за армией из озера, заодно выбивая помощью русалок от моего имени. Танатос пошла договариваться с акромантулами. Драко молится и дуплицирует кадила. Ариан, скорее всего, проверяет механику стадиона, потому что свой поезд он проверил и перепроверил уже 3 раза. Вот и получается, что либо мы будем отбиваться сами, словно какие-нибудь мстители, я усмехнулся, либо ученики тоже возьмут оружие и помогут нам, войдя в историю, как защитники Хогвартса или какое там пафосное название нам дадут потомки. Люди переглянулись. Гриффиндор дружно сделал шаг вперед.